Глава 95. Азазель. Шок, растерянность, недоверие, осуждение, недовольство, благоговение, восхищение. Зал был наполнен множеством самых противоречивых эмоций. Аристократы ошеломленно смотрели на нашу пару, пока мы гордо шествовали сквозь расступившуюся толпу. Я чувствовал, как напугана Левелин. Для этого мне даже не нужны были силы. Просто знал, ощущал, потому как крепко ее пальцы сжимают мою руку, как напряженно движется тело. И тем не менее те, кто был с ней знаком не столь хорошо, не могли заметить волнение девушки. Горделивая поступь, уверенная грация — в этом была вся она. Моя иномерянка поражала стойкостью своего характера. Я не мог ей не восхищаться. В этот момент решалась моя жизнь, мое будущее. Мне предстояло подняться на королевский пьедестал и доказать знатным гостям Альхирона, что я имею право на титул, которым меня представили. Вот только вместо того, чтобы думать об этом, я был поглощен своей избранницей, раздражаясь от мысли, что ее рассматривают посторонние мужчины. Взгляд скользнул по гостям. Старался не задерживать свое внимание ни на ком, пока не нашел нужное лицо. Отец стоял рядом с этим отбросом общества. Не составило труда узнать Стефана Аберона. Я видел его в воспоминаниях наемников и теперь легко смог опознать. Кожа герцога приобрела зеленоватый оттенок, пока папа что-то тихо говорил ему. Клянусь богиней, был уверен, что еще момент, и самый долгожданный гость праздника испачкает дорогие штаны, приобретенные за счет бюджета семьи Руше. Наши взгляды пересеклись. Дыхание человека замерло в легких. Не скрывая своего злорадства, однобоко усмехнулся и, подхватив руку Левелин, демонстративно поцеловал ее. «Ты заплатишь за всю боль, которую причинил этой девушке. Я размажу тебя, как жука», — зарычал про себя, отправляя мысли прямиком в голову ублюдка. «Когда закончу, смерть тебе покажется избавлением». Нужно было видеть, как расширились глаза Стефана Аберона, а руки задрожали. Он понял, услышал меня. Скорее всего, едва ли мог осознать случившееся, но угроза достигла его разума. Быстро поклонившись его величеству и забыв прихватить свою любовницу, ошеломленно хлопающую глазами и глупо смотрящую на нас, герцог, подобно крысе, бегущей с тонущего корабля, рванул к двери. Вот только я-то знал, что выхода уже нет. Мы с отцом все предусмотрели, запирая собравшихся в бальном зале. Мне хотелось, чтобы падение Аберона и его девицы было сокрушительным, и устроить его я намеревался сам. Но сначала предстояло законно занять свое место при дворе. «Все хорошо?» — тихо прошептала Левелин, еще крепче впиваясь в меня пальцами. «Более чем моя душа. Сейчас я поднимусь на пьедестал и хочу, чтобы в это время ты не отходила от Тессена и Амдира. Сомневаюсь, что кто-то посмеет тебе навредить, но предпочту перестраховаться». Продолжая свое шествие, пояснил я. Друзей нашел там, где и было оговорено. Облаченные в изысканные костюмы, они ожидали нас у самых ступеней. На губах парней играла горделивая улыбка. Они были рады за меня. Это я знал наверняка, но все же позволил себе пробраться в их мысли. «Присмотрите за моей невестой», — обратился я сразу к обоим. «Она мой якорь». «Мог бы и не просить. Даже обидно как-то», — усмехнулся рыжеволосый Сид. «Кто бы предположил, что эта заноза так крепко схватит тебя за... Впрочем, неважно. Удачи, приятель. Стань тем, кем был рожден», — поддержал меня Амдир. Еще раз поцеловав руку своей пары, глубоко вздохнул, на миг прикрывая глаза. «Я люблю тебя», — прошептала Левелин. «Иди». Говорить не было сил. Впервые я оказался по-настоящему сбит с толку, немея от переживаний. «Ты со мной?» — обратился к отцу, который, забыв о мечущемся по всему залу Стефани, направлялся к нам. «Всегда», — услышал решительный ответ. Нога коснулась первой ступени, за ней последовала вторая и третья. Я сохранял внешнее хладнокровие, гордо смотря на собравшихся, хотя внутри дрожал, словно перепуганный юнец. «Итак», — поднялся король Альхерона на пьедестал, — «полагаю, многие удивлены открывшимся известием. За последнее время моя жизнь и будущее королевства повернулось в неожиданную сторону, чему я несказанно рад». «Лжец! У короля нет детей». «Этот парень обвел монарха вокруг пальца. Захотел получить корону? Как ему удалось обмануть его величество?» Слышались мне мысли собравшихся. «А если правда? Он ведь еще не женат? Плевать, по крови или нет, правитель признал этого Сида. Нужно познакомить его с моей Аннетой. Она точно будет лучше какой-то изменщицы, сбежавшей от мужа. И как вообще не стыдно, как смеет глаза поднимать? Явилась сюда позориться», — размышляла какая-то женщина, вызывая во рту кислый, язвительный привкус недовольства. «Должен признать, мне не нужны никакие проверки», — тем временем продолжал отец. «Я прекрасно знаю, что Азазель Марвен — мой сын, дитя любви, созданной мной и Сариэль Ривальди. Но, предвидя сомнения присутствующих и желая узаконить права своего наследника, я предлагаю провести проверку. Азазель Келеон Марвен, согласен ли ты перед благородными гостями двора Альхерона доказать наше кровное родство?» «Безусловно, Ваше Величество», — улыбнувшись, преклонил я голову перед родителем. «Я знал, что будет дальше. При каждом дворе имелся камень истины. Поговаривали, что он создан самими богами для сохранения чистоты королевской крови. Каждый наследник был обязан проходить проверку, доказывая связь с сидящим на троне правителем». Шелест в толпе становился все громче, сомнения, противоречия, любопытство. Они съедали гостей дворца. Все хотели увидеть истину, а тем временем хранитель королевских реликвий вынес полупрозрачный минерал размером со среднюю тыкву. «Ваше Величество! Ваше Высочество!» — склонился мужчина преклонного возраста, размещая артефакт на заранее подготовленной золоченой подставке. Я наблюдал за тем, как он вытащил из бархатного чехла кортик, протягивая его мне. «Благодарю», — хмыкнул в ответ непривыкший никому доверять. «Могу воспользоваться своим. Как вам будет угодно», — убрав нож, сложил руки перед собой мужчина. «Никогда не знаешь, какое лезвие отравлено», — пояснил я отцу. «Разумно», — хмыкнул он, — «но я доверяю Рамусу. Кроме него во дворце достаточно людей. Воспользуйся моим». Далее бальный зал погрузился в оглушительную тишину. Напряжение звенело в воздухе. Кинув взгляд на взволнованную Левелин, стоящую между Тессоном и Амдиром, я улыбнулся. «Сейчас, сейчас все решится». Руку обожгло острой болью, когда холодное лезвие коснулось кожи. Несколько капель алой крови окрасили артефакт, стекая по нему тонкими ручейками. Не мешкая, отец повторил то же действие, окропляя камень. Реакция была мгновенной. Прозрачный минерал вспыхнул белым светом, озаряя весь бальный зал. Он мерцал, переливался всеми цветами радуги, своими всполохами утверждая мое право на место наследника. Если бы мы не были связаны, артефакт остался бы молчалив. Ошеломленные вздохи, вскрики, поздравления наполнили собой пространство. Люди ликовали. Многие искренне радовались, но были и те, кто дарил нам лживые лицемерные улыбки, а также видящие выгоду в появлении наследника. Еще я чувствовал обжигающую черную зависть, но не мог понять, откуда она исходит. «Его Высочество Азазель Келеон Марвен, наследный принц королевства Альхерон», — громко заголосил хранитель реликвий. «Выкажите должное уважение будущему монарху», — закончил он, опускаясь передо мной и отцом на одно колено. Аристократы последовали примеру пожилого хранителя, выражая почтение. Мой же взгляд устремился к Левелин и Амдиру с Тессоном. Парни повторили за стариком, а моя пара присела в реверансе, с торжествующей улыбкой, смотря мне в глаза. «Я сделал это, обрел силу, и теперь я смогу уберечь тебя от любой угрозы». Безмолвно кричал ей, ощущал, как грудь распирает от ранее незнакомых чувств. На плечо легла рука отца, крепко сжимая его. Переводя на него взгляд, я улыбнулся. «Добро пожаловать домой, сынок».